Ты видел его?» «Не вопрос, утверждение». Аркант не сомневался в ответе собеседника. Светлый, каким бы избирательным зрением порой не страдал, едва ли не заметил исчезнувшего, стоило им появиться мужчину. «Видел», — устало вздохнул Маленвер. «Но как это возможно?» «Это спрашиваешь у меня ты?» — Светлый усмехнулся. «Поиски ваших темных богов тебе ближе. Сам подумай, как это возможно. У хозяйки замка нет потомков. Это противоречит естественному ходу бытия». «Нет так нет», — пожал плечами Маленвер, пытаясь пройти по грани между нарушенной клятвой и подсказкой другу. «Но мы оба его видели. На мгновение, но это был Тен. Я не смог призвать его душу, сколько ни пробовал. Даже сам ходил в лабиринт. Искал, но тщетно. Те его обитатели, которых я встречал, отрицают, что видели его там. Это было бы возможно, если бы его дух был уничтожен. Но тогда и тело бы пришло в негодность. «Отбрось все невозможное», — посоветовал Маленвер, которого жгла неприятная догадка. «Совсем все?» — хмыкнул Аркант и громко, будто его сразил приступ истерии, посмеиваясь, предположил. «Самое невозможное, говоришь? Наш друг так понравился темнейший, что она оставила его при себе, наградив вечным служением и посмертием. Потому никто из живых не может его дозваться, а мертвые боятся обронить хоть слово. Настолько невозможное тебя устроит?» «Вполне», — кивнул Светлый и добавил. «И раз уж ты рассматриваешь такой вариант, значит, он не настолько невозможен. Слишком много допущений». Он поморщился. «Тогда нужно принять и то, что девочка — потомок темнейший, что невозможно в принципе, но никто другой не может с такой легкостью распоряжаться слугами хозяйки замка. Разве что сама хозяйка замка. Но проще увидеть воочию Пресветлого, чем встретить в мире смертных, а не Арли». Он рассмеялся. «Проверю Тена. Может, нам обоим просто показалось». «Может, и так», — протянул Маленвер. Вот только он сам не верил в свои слова. С дополнительного занятия с куратором Доминика вернулась незадолго до ужина. Постучалась, хотя кроме Ани в блоке никого не было. Впрочем, девушка этого не знала, а рисковать и врываться, пусть и в собственную комнату, не стала. Мало ли чем может быть занята хозяйка. Но чего Доминика точно не ожидала, так это того, что застанет госпожу за написанием конспекта. Высунув кончик языка от усердия, одно из самых страшных божеств, если не самое страшное в умах людей, корпела над ничтожным сводом правил. «Это ты?» — не отвлекаясь от работы, осведомилась Аня. Дописала до точки и лишь тогда отложила перо и уделила должное внимание слуге. «Все в порядке?» — прищурилась, изучая ауру подопечной, и удовлетворенно кивнула. «Рядом со мной к утру восстановишься». «Благодарю», — пробормотала Доминика не впопад и уточнила. «Вы пойдете на ужин или принести чего-нибудь?» «Не пойду», — покачала головой Аня. «У меня остались еще дела в городе». Заметив сомнение на лице слуги, уточнила. «Ты хочешь о чем-то попросить? Передать письмо, если это возможно». Зардевшись, ответила Доминика, избегая смотреть на госпожу. «Пиши», — отмахнулась темнейшая. «Кому отдать?» «Господину Балериану». Отчего-то девушка смутилась еще сильнее. Аня хмыкнула. «Тогда не теряй время». «Не буду», — отозвалась девушка, и Аня только головой покачала. Это так привязанности людей меняют. Была уверенная в себе жестокая особа, а теперь... Темнейшая откинулась на стуле и принялась раскачиваться, не выпуская, впрочем, из руки край столешницы. Стол был едва ли не тяжелее тела воплощения, потому должен был удержать ее от падения. Хотя и в этом случае жаль будет. Скорее стол и стул, поскольку без свидетелей Ане было проще разнести мебель, чем заставить страдать любимое тело. Доминика писала быстро, словно заранее готовилась и знала, что хочет отобразить на бумаге. С огромным трудом и постоянно напоминая себе, что и у слуг должна быть личная жизнь, чтобы они лучше ей служили, темнейшая воздержалась от любопытства. Вот, меньше чем за четверть часа лист украсил убористый почерк Доминики. Она протянула его госпоже несложенным, чтобы та могла прочесть. «Сложи и запечатай», — поморщилась Аня. «Вот еще стану я вашу переписку читать, дел других нет». Буркнула, хотя только она знала, каких усилий ей стоило не коситься в текст. «Ответ утром принесу». «Я не смею просить о подобном». «Напишет», — оборвала ее Аня. Доминика хотела было что-то сказать, даже приоткрыла рот, но, видимо, вспомнив о том, кому собиралась возражать, быстро сомкнула губы и поклонилась. «Благодарю мою госпожу». Аня поморщилась, хотя внутри стало тепло от искреннего почитания. «Иди, ужинай, и я пойду». Она выждала, пока Доминика запечатает конверт, уйдет, поминутно оборачиваясь и порой даже прикусывая губу от волнения, и, фыркнув в ответ на чужие метания, скользнула на границу, чтобы, сделав пару шагов, оказаться в знакомом доме, в кабинете с приглушенной пентаграммой и устало взирающим на нее жрецом. «Тебе?» — конверт спланировал поверх аккуратно разложенных перед Балерианом бумаг. «Ответ обязателен. Оставишь на столе, я заберу. Не оставишь? Разбудите и заставите написать? Я понял», — кивнул жрец. «Молодец», — похвалила Аня, желая придать своему визиту деловой оттенок, требовательно протянула руку. «Мне нужны деньги». Мужчина без лишних слов извлек из верхнего ящика стола туго набитый мешок и бросил его девушке. «Отлично, работай», — сказала Аня и, развернувшись, чтобы уходить, благословила слугу на прощание, увеличивая доступный ему резерв. Осчастливленный бедняга вздрогнул, обхватил руками голову, но все же нашел в себе силы, чтобы прохрипеть. «Благодарю за милость», — довольно улыбаясь, темнейшая покинула дом. Кириан не ждал гостей, но был готов к их приходу. Его выходной подходил к концу, но он не чувствовал себя ни отдохнувшим, ни полным сил. При мысли, что уже утром ему предстояло вновь отправиться в управление, а после навестить дворец и академию, осведомляясь о необычных происшествиях, которые определенно имели место быть, не зря же там развлекаться изволило ее темнейшество. Мужчина обессиленно лежал на диване в своем домашнем кабинете и пытался постичь простую истину. За что ему все это? Он даже не вздрогнул, когда лицо главной его проблемы нависло над ним и просто закрыл глаза. «Как это понимать?» — недовольно осведомилась Аня, присаживаясь на краешек и касаясь тыльной стороны ладони горячего лба невольного слуги. «Куда резерв растратил?» «Работа забрала. Она попрожорливее вас будет», — попытался пошутить страж. Не слишком удачно, но Аня решила простить смутьяна. И вместо того, чтобы добить несчастного, наклонилась и коснулась холодными губами его лба. По телу мага прошла судорога. Такой объем силы ему необходимо было принять и усвоить. Казалось, еще чуть-чуть, и его разорвет от обрушившегося на него потока. Но Аня не отстранялась. «Хватит!» — простонал он. Девушка обиженно отстранилась. «Я не могу принять столько». «Ты еще жив!» Попеняла ему Аня и переместилась на стол. Уселась, закинув ногу на ногу, и поинтересовалась. «Тяжело вчера было?» «Только не говорите, что я вам обязан тем кошмаром», — простонал Кириан. Он чувствовал, что ходит по грани, так разговаривая с хозяйкой замка. Но слишком устал, чтобы цепляться за жизнь. Да и темнейшую он, похоже, только забавлял своим поведением. «Не мне», — легко отмахнулась от чужих прегрешений Ани. Каалис изволил развлекаться и обижена. «Почему, если случается какая-то гадость, все сразу обо мне думают?» «Стереотипы», — вздохнул страж. «От темных никогда хорошего не ждут, а тут сама вы». «Глупые предрассудки», — пожаловалась Аня, хмурясь. «Это несправедливо, но это обеспечивает вам постоянный прилив энергии». «Ты прав», — вздохнула Аня и сползла со стола. Прошла по тускло освещенной комнате, куда свет проникал лишь сквозь занавешенное окно. Упала в хозяйское кресло. Потертое, но хранящее множество воспоминаний, раз его не выкинули и оставили в нарушении ансамбля. Темно-коричневое, оно не вписывалось в окружающую светло-бежевую обстановку, лучившуюся недавними вложениями владельца. Ни царапин, ни отбитой ножки, ни следов грязных пятен от неудачного прикосновения пальцев к светлой обивке. «Как здесь вообще можно отдыхать?» — хмыкнула Аня и мстительно оставила след на обивке дивана, вновь нависнув над Кирианом. «Не притворяйся, тебе уже лучше». «Вы немилосердны», — пожаловался Кириан и сел, в процессе чуть не зацепив кончиком носа другой, чья обладательница в этот момент решила наклониться еще ниже. «Прошу прощения». Он торопливо отстранился. «Ты так не раздражаешь», — Протянула задумчиво Аня и плюхнулась рядом. Поёрзала, выбирая место поудобнее, и закинула ногу на ногу, после чего положила ладошки на оказавшуюся выше коленку и хмыкнула, повернув голову к Кириану. «Почему ты меня не раздражаешь? Вы не воспринимаете меня всерьёз?» Подумав, предположил мужчина, понимая, что отдохнуть этим вечером не удастся. «Возможно», — цокнула языком Аня. «А почему?» Кириан устало вздохнул. «Я человек?» «С этим сложно поспорить. Люди для вас ничего не значат?» «Врёшь». Аня зло прищурилась, но продолжила ждать правильный ответ от собеседника. Хотя, вероятно, правильнее было сказать «допрашиваемого», потому что Кириан ощущал себя именно как на допросе, причём о том, к чему он не имеет никакого отношения, но должен выдумать версию правдоподобней, чтобы от него отстали. «Люди, кроме ваших слуг», — уточнил мысль Кириан и, не заметив недовольства на лице собеседницы, выдохнул. «Но Доминика меня не раздражает», — выпалила Аня, переварив версию тёмного. «А кто раздражает?» Усталости в голосе стража хватило бы, чтобы свалить с ног всё управление. Но Аня его проигнорировала. Впрочем, пару минут передышки Кириан получил, пока темнейшая беззвучно проговаривала какие-то имена. «Мор», — наконец выдавила девушка. «Сожалею, но мы не были представлены, и мне сложно делать выводы о человеке, о вашем слуге, с которым не имел чести быть знакомым», — предпринял попытку уйти от разговора Кириан. «Познакомить?» — предложила Аня, подаваясь вперёд. «Не, только и успел выдохнуть страж, прежде чем на новенький парский ковёр шагнул ещё один непрошенный гость из тех, которых лучше пригласить, чем пытаться выгнать». «Моя госпожа?» Блондин поклонился Ане и перевёл взгляд на сидящего рядом с ней тёмного. «Знакомьтесь», — потребовала девушка, поднимаясь с дивана и обходя тень. Кириан отметил, что хозяйка почти на две головы ниже своего слуги, но быстро отогнал от себя любимые мысли об их возможном сравнении. «Мариен», — девушка кивнула в сторону слуги. «Кириан», — призванный учтиво склонил голову. «Вернусь через час», — предупредила Аня и исчезла, оставляя двух незнакомых, пусть и представленных друг другу мужчин, в одной комнате. «Прошу прощения за свой внезапный визит». На лице гостя отразилась такая знакомая Кириану облегчённая усталость. «Госпожа бывает чересчур импульсивна». «Не стоит». Страж поднялся. Они встретились понимающими взглядами, и хозяин кабинета предложил. «Не хотите выпить?» «Я на службе», — вежливо отказался Мариен, изучая неожиданного собеседника. «Госпожа хотела, чтобы мы познакомились. Не поясните, чем вы так её разозлили?» «Я разозлил?» Искренне удивился Кириан и хмыкнул. «Скорее вы». «Я?» Мариен вздёрнул брови, но очень быстро вернул своё прежнее устало-равнодушное выражение. «С чего вы взяли?» Кириан обречённо выдохнул и, приманив к себе открытую бутылку, принялся заливать и изливать, предпочитая не думать, с кем и о ком он разговаривает. «Я понял вас». Спустя четверть часа остановил монолог собеседника Мариен. Нахмурился, прислушиваясь к чему-то, и извинился. «Вынужден вас оставить, госпожа скучает». Он ушёл, не оставляя после себя ни следа магии. Но Кириан не мог отделаться от мысли, что что-то знакомое в новом знакомце всё же было. Поморщился, недовольный навязанной ему ролью, запустил подушкой, чтобы мебель не пострадала, в стоящий напротив шкаф, и бросился к нему же. Аня могла быть довольна. Одна из полок не выдержала массивной атаки подушки, и длительная осада книг, и царапая стенку, сместилась на сантиметр вниз, приминая корешок крайнего в ряду тома справочника по тёмным магам современности. Уберегая том от дальнейшей деформации, Кириан бросил его на диван и занялся ремонтом, ручным, чтобы случайно не задеть ценные книги и не лишиться части зачарованных страниц, чувствительных к любому магическому воздействию. Мариен нашёл Аню в уже знакомом ресторане. Сел рядом, отмечая, что хозяйка даже не повернула голову в его сторону, хотя ритм, вызываемый её пальцами по столешнице, изменился и спросил. «Я виноват перед вами?» «Нет». Она поморщилась, но по лицу прошла едва уловимая тень сомнения. А после девушка всё же уделила внимание новоприбывшему. Но я дала вам час, а ты уже здесь. Вы скучали. Так, словно это объясняло все, ответил Мариен, аккуратно накрывая холодные пальцы своими. И ты пришел меня развлечь? Неожиданно зло выдохнула Аня, вырывая руку. Оба замолчали. И, пожалуй, если бы не официант, принесший для госпожи кусок торта, они бы продолжали молча буравить взглядами друг друга. Точнее, Аня бы смотрела с раздражением, а Мариен, как и было заведено, с печалью и абсолютным принятием своей тяжкой доли. «Приятного аппетита!» Официант с поклоном удалился, стараясь лишний раз не смотреть на собеседника почетной гостьи. «Вам стали ближе маленькие радости смертных», отметил Мариен, заставив Ани застыть с ложечкой во рту. «Так и есть», — рассеянно признала девушка. Покосилась на ложечку, на торт, хмыкнула, дескать, «А что такого?» и продолжила наслаждаться сладким. «Раз пришел», — Ани так энергично махнула ложкой, что, будь она не пуста, кусок бисквита полетел бы катапультным снарядом. «Признавайся, что у тебя с Аркантом?» Ани вперила в слугу тяжелый, выжидающий взгляд, совсем не вязавшийся с розовым кремом, оставшимся у нее на губах. «Мы были друзьями. И только?» «И только», — подтвердил Мариен, не рискуя спрашивать, почему его ответ заставил хозяйку выдохнуть с облегчением. «Тогда почему он тебя ждет?» Ани продолжила допрос. Подняла руку, призывая официанта, и, указав ложкой на Мариена, приказала. «Ему тоже», — кивок на остатки своего торта. «И мне повтори». «Напитки?» — опасливо косясь на ложечку, уточнил слуга. «На твое усмотрение», — позволила увеличить счет Ани и потеряла интерес к собеседнику, возвращаясь к прерванной беседе с другим. «Так почему он тебя ждет, если вы были всего лишь друзьями?» «Порой», — Мариен усмехнулся, — «дружба крепче иной привязанности. Никакая дружба не разорвет данной тобой клятвы», — раздраженно отрезала Ани, отставляя пустое блюдечко. «Пока я тебя не отпущу, можешь забыть и об Арканте, и о других своих друзьях». Собеседник печально улыбнулся. «Я вас понял. И я обещал, что не оставлю вас одну. Грош цена обещаниям смертных на пороге замка», — зло выдохнула Аня и, прищурившись, добавила. «Но тебе я их нарушить не позволю». «Вы явно дали мне это понять», — согласился Мариен. «Именно так», — подтвердила самой себе Ани и перевела тему. «Как тебе Кириан? Вы хотите, чтобы я оценил его риски отправиться со мной в замок?» — вздернул брови мужчина. «Или решил, насколько он подходит для вашего развлечения?» «Не подходит», — скривилась девушка. «Он иногда зануда больше, чем ты», — пожаловалась Ани, с неудовольствием отмечая, что, вероятно, именно эта схожесть заставляет ее вспоминать об усталом страже. «Значит, я могу быть спокоен. Вам есть кем меня заменить». «Не говори глупостей». Слишком резко, чтобы у собеседника не возникло вопросов, выпалила Аня и отвернулась, не желая видеть, как дернулись в улыбке уголки губ собеседника. Впрочем, улыбка быстро померкла. Тень не мог себе позволить показывать те чувства, что могли по-настоящему задеть его хозяйку. «Срок твоей службы еще не вышел. Даже века не прошло. Так что не мечтай». «Я не смею», — смиренно согласился бывший маг. Аня глубоко вздохнула и успокоилась, заметив, как к ним с груженным подносом идет официант. «Можешь есть», — позволила Аня, дождавшись, пока слуга выставит на стол все подношения и поспешит ретироваться. Появление новой порции сладостей улучшило ее настроение, и девушка благодушно спросила. «Почему люди привязываются к кому-то?» «Такова наша природа». Мариен попробовал торт, но тут же отложил ложку. «Не нравится?» — заметила Аня. «Слишком сладкий», — извиняющимся тоном ответил собеседник. «Прошу прощения». «Тогда не ешь», — отмахнулась Аня и вернулась к прерванной беседе. «А почему такова ваша природа?» «Вам виднее», — усмехнулся собеседник. «Едва ли», — буркнула недовольно девушка и совсем тихо добавила. «Мы появились позже». Больше она ни о чем не спрашивала, не желая вновь касаться нелюбимой темы для всех сущностей — первичности появления. В отличие от людей, часто забывавших даже вчерашний день, Аня знала, что ни один из великих, не говоря уже о старших и младших, не имеет отношения к появлению людей. Напротив, именно они, сущности, появились из-за людей, из-за людских желаний и чаяний, которых набралось так много, что те смогли породить первых из них, в том числе и саму Ани. «Тебе пора», — приказала Ани, не желая больше думать о неприятном, а присутствие Марьена постоянно провоцировало ее на опасные разговоры. Мужчина поднялся, поставил перед ней свой практически нетронутый десерт и, не говоря ни слова, Аня о них не просила, ушел. «Почему я хочу, чтобы он вернулся?» прошептала девушка себе под нос и силой погрузила ложку в третью порцию торта. Блюдце жалобно звякнуло. Магистр Аркант не любил спускаться сюда, на самый нижний этаж академических подземелий. Дело было не в опасности этих мест, он знал здесь каждый угол, но в страхе. Именно здесь, на нижнем этаже, находилась их лаборатория. Сначала они работали врозь, предпочитая самостоятельно отвечать на вызовы, бросаемые им темным ремеслом. Позже вместе. Возможно, не будь этого, Мартен до сих пор оставался бы жив. Ему бы просто не хватило сил прорваться через границу и попасть в лабиринты, разрывая связь между своей душой и телом. Но Аркант был там, держал круг, отдавая весь свой немаленький потенциал их общему делу. Делу, стоившему его лучшему и единственному близкому другу всего. Поначалу Темный надеялся, что один из лучших магов сможет найти путь обратно. Аркант усовершенствовал их теорию, научился ходить в лабиринты без столь значимого ущерба для своей жизни, но друга вернуть так и не смог. И с каждым годом, с каждым даром, отданным ради его цели, дождаться давнего друга надежда Темного меркла. Еще пара лет, и он не сможет поддерживать жизнь в оставленном душой теле друга, и тот больше никогда не сможет вернуться. Но сейчас... Сейчас он смотрел на замершее в коконе стабилизирующих чар тела. Бездыханное, но живое, застывшее на грани. Будь Аркант слабее, все бы кончилось еще в тот злополучный вечер. Но он был на своем месте, и их общая агония длилась уже не первый год. Темный шумно выдохнул, заряжая ставший почти бесполезным без чужого дара амулет. Один из дюжины необходимых для поддержания стазиса. Пройдет еще месяц, и понадобится 13-й. Еще через полгода 14-й. И чем больше будет проходить времени, тем больше сил уйдет на обман естественного течения бытия. «Что я делаю?» Аня не стала будить соседку, положив ответное письмо Балериана на собранную сумку слуги. Доминика всегда готовилась заранее, сверяясь с расписанием, уточняла по карте лучший маршрут, собирала сумку и для своей рассеянной госпожи. Аня вздохнула и, стянув с кровати одеяло, устроила кокон в эркере. Она так и провела ночь, разглядывая пустынный парк и слушая монотонный голос Клауса Штерке, бубнивший ей правила внутреннего распорядка и менявшегося, когда уставал с коллегой. «Моя госпожа?» Голос Доминики заставил Ани моргнуть и жестом остановить призрака. Матеуш послушно замолчал и опустил на пол сборник. Теперь, когда хозяйка замка находилась рядом и щедро делилась со своими слугами силой, оба призрака получили больше возможностей, в том числе легко могли управляться с материальными предметами. Правда, с одним за раз, но и это было немало для обитателей грани. «Письмо на сумке», — отчиталась Аня и поднялась, руша свой кокон из одеял. Она бы и без них не замерзла, но ей нравился сам процесс постройки гнезда. Шуршание бумаги не осталось без ее внимания. Аня покосилась на вчитавшуюся в резкие буквы жреца Доминику, отметила, как ее щеки заливаются непрошенным румянцем, и, вздохнув, не стала замирать за спиной девушки, читая откровения слуг. «Нужно быть выше этого», — нравоучительно копируя тон Марьена, проговорила себе Ани и вновь покосилась на слугу. Но та даже не услышала ее слов. Поморщившись, Ани вышла из комнаты, на ходу очищая свою одежду, и неожиданно столкнулась в общей гостиной с Шаурией. Та кивнула и, помедлив, словно этого требовали правила хорошего тона или еще какие-то глупости, опустив глаза в пол, попросила. «Вы не могли бы одолжить конспекты? Мы с соседкой нехорошо себя чувствовали и провели двое суток в лазарете». «У Доминики попроси», — отмахнулась Аня. «Скажешь, я разрешила поделиться», — и, хмыкнув, добавила. «И не играй так больше. Фальши много, неприятно. Хочешь конспекты, так и скажи. Нечего из себя строить». Девушка задумалась, но слов не нашла. «Это... Ника, жду в столовой». Бросила Ани и, не обращая внимания на замершую в напряжении Шаурию, вышла в коридор. Ни менталистика, ни сдвоенная пара по проклятиям у Арканта не привнесли в жизнь Ани ничего интересного. На первое она преимущественно разглядывала пейзаж за окном, пока остальные пытались прорваться через водопад собственных мыслей, одолевших их не без помощи магистра, и найти успокоение. На второй и третий посмеивалась, едва удерживаясь от демонстрации примеров. А когда дело дошло до практики, Аня вынужденно вздохнула и отказалась выполнять задание, поскольку из ее уст любое проклятие, классическое ли, каким пользовались маги и какое имело множество путей снятия, или не классическое, требовавшее использования одного единственного условия, любое из них могло стать необратимым и смертельным, выскажи его сама хозяйка замка. Аня решила не рисковать, и когда с теоретической частью было покончено, просто ушла из аудитории под недоумевающими взглядами сокурсников и понимающим магистра. Он даже не назначил ей отработку, о чем сообщила удивленная Доминика, зашедшая за госпожой перед обедом. «Не всем, даже из темных одаренных, можно иметь дело с проклятиями», — пояснила Аня. «Дурной глаз? Так это у вас называется?» «Некоторым не нужно даже быть мной, чтобы проклинать ближнего. Правда, их проклятия обычно цепляются за другие, усиливая мелкие неприятности до размера зависшего над головой карающего меча. Это не твой особый талант», — успокоила Аня напрягшуюся девушку. «Я еще подумаю, чем наградить тебя за верную службу. Или сама реши. Один особый дар, который будет работать даже при пустом резерве». «Я...» От волнения голос Доминики дрогнул. «Я недостой». «Это я решаю», — оборвала ее Аня. «Просто прими как данность. Один особый дар, козырь в рукаве, который поможет тебе выжить после моего ухода». «Спасибо», — отозвалась слуга, но Аня сделала вид, что не услышала ее, вернувшись к чтению правил. Поерзала на кровати, легла на спину, заставив книгу парить над собой, но быстро не выдержала и бросила том Доминике. «Спроси меня о чем-нибудь». «Вы решили выучить правила?» — удивилась Доминика. Она ожидала, что хозяйка воспользуется помощью призраков, как уже поступала, а учебник открывает просто так, чтобы полистать. Но вот то, что ее темнейшество решило приобщиться к правилам... «Ну?» — от нетерпения Аня начала рисовать пальцем в воздухе. Задумывался замок, но получилась какая-то хижина. «Я жду». Доминика тяжело вздохнула и, поставив на пол свою сумку с учебниками, взяла зависший в воздухе том, села на свою идеально заправленную кровать, перелистнула пару страниц и начала. Правило 317. Раздел о совместном проживании адептов, заключивших брак до поступления в академию. «Сдала!» — выдохнул спустя полчаса мучений, преимущественно своих, что примечательно, комендант алиас Брандт, и расписался в выданной каждому из темных ведомости. Их с утра раздал Марк, наказав не терять, но если таковое все же случится, идти к Арканту и просить новую. Надо ли говорить, что после этих слов многие попрятали заколдованные бумажки поближе к сердцу? «Благодарю», — хмыкнула Аня, внимательно изучая уверенный росчерк пера, и, попрощавшись, выскользнула в коридор, где жались в ожидании темные сокурсники. Вздохнув, Марк обреченно шагнул в логово коменданта вторым, ибо других желающих не было. Даже Доминика от волнения мяла платье, хотя выучила едва ли не лучше, чем Ани. «Не волнуйся, сейчас он устанет и перестанет придираться к формулировкам», попыталась успокоить подругу Ани. Девушка слабо улыбнулась, оценив попытку. Вздохнув, Ани съехала по стеночке и уселась прямо в коридоре по правую руку от слуги, нарушая целых два из только что сданных правила и непременно заработала бы себе неделю дежурства по столовой, если бы кто-то на нее настучал. Но желающих не было. За прошедшую неделю, если темные что-то и усвоили, кроме базовых приемов контроля силы и того обстоятельства, что защитный круг нужно проверять до призыва, а не после, то это то, что с Аней следует держать ухо востро. А лучше и вовсе не иметь с ней никаких дел, если не хочешь неприятностей. И дело было даже не в самой Ане, сколько в магистре Маленвере, коршуном, кружившим по столовой каждый раз, когда она там появлялась, и магистре Арканте, непременно интересующимся у оказавшегося в опасной близости к адептке причинами сего обстоятельства. Стоит ли говорить, что к ней подходили лишь в самом крайнем случае, заранее готовя речь для обоих магистров? А как все завидовали Марку, легко беседовавшему с сокурсницей и отговаривавшемуся делами старост? Ему одному близость к неразрывной парочке сходила с рук. Вот и сейчас, покинув допрос спустя четверть часа и обнадеживающе улыбнувшись, спешащей занять его место Доминике, парень подошел к Ане и сел рядом, попирая правила. С наслаждением прищурился, чувствуя, как наполняется его изрядно поредевший после субботних факультативов резерв, и предложил. «Отметим первый зачет», — лукаво улыбнулся юноша, поглядывая на сокурсников. «В парке дождь», — отозвалась Аня, прикрывая глаза. «Доминика откажется идти». «Жаль», — по-настоящему расстроился Марк. «Тогда на неделе, когда будет хорошая погода, приглашаю вас обеих в парк на прогулку. Еду брать?» «Я вынесу что-нибудь из столовой», — клятвенно пообещал парень, и Аня благосклонно кивнула. Доминика выскочила из кабинета коменданта с таким облегчением на лице, словно только что избежала смерти. Бросилась к Ане, но, заметив присоединившегося к посиделкам на полу Марка, замедлила шаг и приветливо кивнула. «Сдала?» «Да, по краешку прошла», — возбужденно отозвалась Доминика. Запуталась в списке запрещенных для хранения в общежитии вещей. «Для темных же он другой, а я забыла. Пришлось из общего выводить и думать, что нам необходимо для обучения, а потом не подлежит конфискации». «Умница», — похвалила Аня, поднимаясь, и неожиданно для самой себя обняла ошарашенную таким поведением госпожи Доминику. «Пока, Марк, была рада с тобой поболтать». Парень с сожалением кивнул. В отличие от остальных, он не боялся последующего допроса у куратора. Напротив, как истинному темному, ему льстило, что объект его интереса пользуется такой популярностью у других магов. И пусть пока он не может составить им конкуренцию в делах магического искусства, в борьбе за симпатию дамы еще как. В конце концов, у него было неоспоримое преимущество. Они познакомились раньше. Аня неодобрительно покачала головой, поймав последние мысли Марка. Доминика, успевшая немного успокоиться, вопросительно вздернула брови, ожидая пояснений. И они последовали, хотя прежде Аня не замечала за собой привычки объяснять посторонним причины своего гнева или просто негодования. Тени и сами догадывались, что ее гложет, а люди, когда эта высшая сущность держала отчет перед смертными. Был, конечно, еще Далис, навещавший ее иногда, но и тот предпочитал догадываться сам, и догадавшись ли, держать свои предположения при себе. «Называй меня по имени. Всегда». Медленно, словно сама себе не верила, приказала, а может, и попросила Ани. Она остановилась и заглянула в лицо Доминики, пытаясь найти на нем отражение мыслей последней, но ничего, кроме удивления, граничившего с шоком, не могла уловить. «Ты отказываешься?» Обидом, промелькнувшая в голосе Ани, была неподдельной. «Нет, конечно, нет», поспешила успокоить собеседницу Доминика. Она была не готова услышать подобную просьбу. Втайне надеялась, что когда-нибудь сможет заслужить подобную привилегию, но не верила самой себе. «Я с радостью и мечтать не смела». «Смела», — Аня довольно прищурилась. «Я все слышала». Доминика мучительно покраснела и кивнула. «Но я не в обиде. Благодарю. И говори нормально. Не нужно себя каждый раз одергивать, когда хочешь сказать мне что-то не такое уважительное». «Хорошо, тогда идем». Решив что-то для себя, Аня проволокла, а теперь уж точно, подругу в общежитие. Затащила несопротивлявшуюся девушку в комнату, благо соседки привычно отсутствовали, появляясь лишь изредка, отчего Доминика негодовала, задаваясь вопросом, собираются ли они вообще учиться. «Ты мне доверяешь?» напряженно уточнила Аня, отступая на два шага от Доминики. Та замерла, не понимая, какой ответ будет верным. «Я приму любой ответ», — вздохнула девушка, отворачиваясь, чтобы не давить лишний раз на собеседницу. «Так же поступают друзья». Наконец, спустя, казалось, целую вечность приняла решение Доминика. «Тогда возьми с собой что-нибудь потеплее», — предупредила Аня. «Люди обычно мерзнут на той стороне». «Той стороне?» выпалила ошарашенная девушка, с недоверием глядя на хозяйку закатного замка. «Да, решила пригласить тебя в гости», — замялась Аня. «В знак величайшего благоволения и в награду за верную службу», — не слишком уверенно пояснила она, потом призналась. «Просто захотелось показать тебе замок, и раз ты номинально мой жрец, то...» «Я согласна», — выпалила Доминика. Ее взгляд пробежал по комнате и остановился на шкафу, из которого тут же был выхвачен первый попавшийся плащ. Форменный, академический. «Хватайся!» — Аня протянула девушке руку, и мир для Доминики померк. Приходила в себя она уже совсем в другом месте. Тошнота подступила к горлу, перед глазами плясали темные мушки, но стоило ей увидеть алое небо в широком окне, как неприятности, словно убоявшись момента, отступили. А вот Аня, державшая ее за руку и щедро делящаяся силой, нет. «Не отпускай моей руки», — предупредила она, помогая подруге подняться. «Если отпустишь, не сможешь вернуться. Живым здесь не место. А я забрала всю тебя, не один лишь дух». «Я поняла», — сглотнув, хрипло откликнулась Доминика, не отводя взгляда от неба. «Здесь всегда так?» «Как?» — удивилась Аня. «Алое небо». Аня склонила голову на бок. «Иногда», — наконец сказала она, «когда я хочу произвести впечатление на гостей. И в остальные дни тоже. Только порой это первые минуты заката, когда еще на голубом небе проступают капли ярко-оранжевой краски. А бывают и последние секунды, когда остается лишь одна алая полоса на мрачнеющем небосклоне». «Госпожа, вы вернулись?» Мариен и в этот раз первым почувствовал ее приход, останавливаясь в арке. Дверей в замке практически не было. Только в комнатах теней, когда те по старой памяти решали отдохнуть или просто укрыться друг от друга. «Ненадолго», — не оборачиваясь, отозвалась Аня. Из ее голоса мгновенно ушли все живые нотки. Доминика вздрогнула и опасливо покосилась на новоприбывшего. Молодой человек с печальным взглядом учтиво ей кивнул, прищурился, поняв, видимо, что она жива, и нахмурился. «Моя госпожа», — позвал он. Аня нетерпеливо передернула плечами, давая понять, что ждет продолжение. «Вы привели живую девушку?» «Я знаю», — хмыкнула Аня. «Это Доминика, моя подруга». Она прокатила последнее слово на языке и осталась весьма собой довольна. «Позови остальных. Хочу, чтобы вы все знали, что в случае, когда ей будет угрожать опасность, необходимо вмешаться незамедлительно и доложить о случившемся мне. Я дарю ей право один раз не умереть. Что бы ни случилось, вы должны вернуть ее к живым». «Ани», — выдохнула потрясенная девушка, не ожидавшая подобного подарка. Хозяйка же замка расплылась в довольной улыбке. Хоть для чего-то ее могущество пригодилось. «Я донесу ваши слова до остальных и соберу их, чтобы каждый запомнил леди Вермош». «Как он узнал?» Едва только светловолосый мужчина оставил их наедине, спросила Доминика. «Ты забыла, что это за место? Любой из моих слуг видит всю твою жизнь до этого момента. Каждый прожитый год, каждое событие. И того, кто забрал мой дар», — облизнула пересохшие губы Доминика. «Ты не видела его». Аня посмотрела девушке прямо в глаза. «Твоя память не запечатлела ни его внешность, ни ауры, издержки возраста. А тени видят то же, что и ты, как бы ты ни скрывала, поэтому потеря памяти ни к чему не приведет. Но не больше того. Тот же, кто это сделал, еще не ступал на дорожке лабиринта». «А что видишь ты?» — спросила Доминика, но Аня промолчала. Посмотрела на подругу с плохо скрываемой досадой и отвернулась. «Идем, представлю тебя остальным». И Аня потащила несопротивляющуюся девушку за собой. По высокому коридору со множеством арок, ведущих в пустые комнаты, вниз по широким мраморным ступеням лестницы, у подножия которой уже ждало не меньше дюжины женщин и мужчин, одетых в наряды разных эпох и народов. Какие-то из них Доминика видела только на картинках. Некоторые в музее, а еще один, яркий, с перьями, вообще никогда. Как, впрочем, у людей с желтоватым оттенком кожи и узкими глазами. «А здесь есть эльфы?» — шепотом спросила Доминика, вглядываясь в лицо каждого, но не находя представителей бессмертного народа. «Слишком редко умирают», — довольно отметила Аня, качая головой. «А когда таки умрут, то за свои тысячелетние приключения расплачиваются соответственно. Но если тебе так интересно, можем спуститься в лабиринт и поискать». Темнейшая перевела взгляд на одного из слуг. «Сколько их там?» «Трое», — отчитался Лорвин, кланяясь. Полуэльф, предупреждая следующий вопрос Доминики, разглядевший острые кончики его ушей, ответил мужчина и отступил назад. «Могу позвать для тебя кого-нибудь из них», — предложила Аня, дергая подругу в свою сторону и заставляя ту отвести взгляд от Лорвина. «Он уже мертв», — хмыкнула девушка, кивая на слугу. «Вряд ли будет для чего-то тебе пригоден». «Я не...» — замялась Доминика и призналась. «Просто любовалась». Лорвин, разумеется, слышавший ее слова, снисходительно улыбнулся. Но даже эта улыбка не испортила утонченных черт его лица. «Можешь звать его иногда», — предложила Аня. «Я не посмею», — отвела взгляд Доминика, чтобы не видеть недовольства на лице полуэльфа. «Как знаешь», — хмыкнула Аня, и, дождавшись, пока рядом с Мариеном остановится появившаяся у входа Маргарита, распорядилась. «Каждый из вас должен внимательно посмотреть на эту девушку и запомнить ее, как меня. Ей даровано право на однократное возвращение. Также я настаиваю, чтобы каждый из вас оказал ей необходимую помощь, если таковая потребуется. Как прикажете». Синхронно, словно после многочисленных тренировок, отозвались слуги, склоняясь в поклонах и приседая в реверансах, кому что было ближе. Аня удовлетворенно кивнула. «Возвращайтесь к своим делам». И разношерстная толпа, каковую Доминике не доводилось, да и вряд ли когда еще доведется увидеть, схлынула, оставляя после себя лишь задумчивого Мариена и печальную девушку в черном. «Маргарита?» — Аня взметнула брови. «Ты хочешь что-то мне сказать?» «Наедине, если это возможно», — попросила девушка, косясь на прислушивавшегося к разговору Мариена. Доминика отметила, что ее темноволосая даже во внимание не приняла. «Сейчас нет, у меня гости, а потому нет времени. Мариен, разберись», — приказала Аня и увела Доминику из холла. «Но...» «Сами разберутся», — поморщилась Аня. «Мариен обладает большими полномочиями, чем любой из них. Потому его обязанность — разбираться с возникающими проблемами». «Мне кажется, я уже видела его лицо где-то», — поделилась сомнениями Доминика. «Только не могу вспомнить, где. Он выглядел иначе, но сходство определенно есть». «Кто-то из магов», — скривилась Аня. Она не собиралась давать пусть и подруге подсказок. Отчего-то все, что было связано со смертной жизнью этого слуги, вызывало у хозяйки закатного замка раздражение. Доминика промолчала, хотя не заметить, как передернула собеседницу, не могла. «Проведешь для меня экскурсию?» — торопливо перевела тему Доминика и, заметив, как разглаживаются сердитые морщинки на лице Ани, поняла, что поступила правильно. Хотя бы для собственного выживания, ибо, задумавшись, девушка чуть было не отпустила ее руку. «Конечно!» Улыбнулась Аня и потащила выдохнувшую было с облегчением Доминику за собой. Увы, девушка поторопилась с выводами, о чем, правда, так и не посмела сказать воодушевившейся хозяйке, решившей показать ей, казалось, все уголки замка и парка. Только у входа в лабиринт Аня остановилась и отрицательно покачала головой, заявив: «Туда не пойдем», и потянула подругу обратно в замок, а после и в академию. Без обморока не обошлось вновь.